Глава 17. Мил сразу сообщил о требовании Илая, но девушка совершенно не была готова к этой встрече и всячески скрывалась от него, хотя прекрасно понимала, что вечно бегать не сможет. Вот и сейчас они с Милошем и Жаром специально выбрались немного потренироваться на рассвете, чтобы не столкнуться с делегацией из Фара. «Какая же это рань!» — Жар откровенно зевал. «Уже жалею, что вышла из комнаты». Риса от него не отставала. «Может, занятия подождут? Мы заслужили отдых». «Если хочешь научиться, то надо тренироваться». Милош хищно улыбнулся. Встав в боевую стойку, он поманил княжну к себе. Девушка совершила обманный маневр, к сожалению, закончившийся неудачным ударом и обидным падением. Оборотень протянул руку резким рывком, поднимая Рису на ноги, но не успел ничего сказать, как сбоку неожиданно раздалось. «Когда пытаешься обмануть противника, не стоит смотреть, куда собираешься бить. Даже изредка». Милош по привычке задвинул княжну себе за спину, хоть она и начала активно сопротивляться. «Не думал, что фарцы так рано встают», — протянул Мил, а потом преувеличенно участливо добавил. «Заблудились? Дорогу подсказать?» «Благодарю, уже помог. Именно сюда мы искали дорогу». Илай выглядел спокойным, тем не менее угроза явственно ощущалась. «Риса, нам надо поговорить». «Запишитесь в очередь на аудиенцию». Жар встал плечом к плечу с Милошем, намеренно закрывая Арисию. «Я вне очереди». Илай хмуро посмотрел на оборотней, словно прикидывая свои возможности. «Рисонька, будь добра, поговори с ним». Внезапно подал голос Орвин. Он расслабленно облокотился на ствол деревца и скучающе наблюдал за словесной перепалкой. «Я не выдержу еще дальше таскаться следом за Илом и выслеживать тебя. Особенно по утрам». Арисия бросила взгляд на скорчившего недовольную моську боевика и, пожалев его, уже готова была согласиться, однако вмешалась совершенно неожиданная сторона. «Доброе утро, молодые люди! Как мило, что вы подружились и решили вместе тренироваться». Княгиня Рогнеда стояла на парковой дорожке. Нестройный гул голосов ответил ей пламенным приветствием. Враждовать при княгине никто не рискнул, а она тут же взяла в оборот Илая. «Кьяр, скажите, ваше решение взвешенное? Вы же понимаете, насколько большую ответственность на себя берете? Арисия — любимая дочка князя?» «Да, княгиня Рогнеда, я все понимаю. Обещаю заботиться, холить или лелеять», — ответил Ил, пристально смотря на Риску. Риса, не совсем осознавая, о чем идет разговор с ее матерью, высунулась из-за спин своих защитников. Этим немедленно воспользовался Илай, перехватывая ее. «В доказательство моих честных помыслов мы вышли на утреннюю прогулку. Ухаживаю за невестой». Рогнеда довольно разулыбалась, и Арисия, не желая ее расстраивать, покорно пошла рядом с ним, придерживаемая за локоток. «Что происходит?» Тихо осведомилась она, пройдя дальше по тропинке и скрывшись от взглядов друзей. «Почему невестой?» «Я попросил твоей руки у князя». «Что?» Риса в шоке остановилась, сделав шаг назад от Ила. «Не изменяю своему слову». «Все из-за мирного договора, да? Годр хочет подтверждения союза». «И это тоже». «Свадьбы не будет». Риса бросила слова через плечо и направилась обратно. «Я не выйду за врага своей страны». «У тебя нет другого варианта», — жестко припечатал Илай. Риса обернулась и, едко улыбнувшись, ответила. «Ошибаешься. Отец не выдаст меня насильно». Парень сделал шаг в ее сторону, девушка испуганно попятилась. «Этого не понадобится, ты сама дашь свое согласие». Ил говорил спокойно, но челюсть оставалась напряжена, а глаза полыхали холодом. «Вот еще». Риса продолжала храбриться, пока спиной не встретилась с деревом. Затем, поняв, что отступать больше некуда, попыталась проскользнуть мимо Илая. Впрочем, неудачно. Он резко выставил руки с обеих сторон от княжны, надежно фиксируя ее между собой и крупным дубом. Арисия зло сверкнула глазами, бросая ему вызов, притом смотря прямо в серые льдинки его глаз и четко проговаривая каждое слово. «Ты меня не заставишь!» «Как думаешь, что случится, когда Годер, Радомир или любой другой человек из замка увидят тебя? Узнают твое настоящее положение? Вспомнят, где имели счастье лицезреть тебя не так давно? Риса замерла, а сердце тревожно заметалось где-то в груди. Она почувствовала, как кровь схлынула с лица, пока ноги предательски становились ватными. «В твоих интересах согласиться на брак со мной и счастливо остаться в Эсморе. Но они же все равно увидят меня на свадьбе. Я смогу тебя защитить. Твоя честь не пострадает. Не расстроишь родителей и двор». Риса смотрела в одну точку. «Сама виновата. А Илай умело воспользовался ситуацией. В уме ему не откажешь. Нашел рычаг давления. Только согласие не значит, что брак свершится. И даже если так, никто не обещает наглецу, жили долго и счастливо». Внутренне улыбнувшись своим мыслям, Арисия подняла глаза к Илу. Гордо посмотрела ему в глаза. «Вот ты какой, оказывается, Кьяр Илай!» «Ты тоже предстала не совсем простой девушкой, Кьяра Арисия. Не слишком ли близко вы подошли к моей дочери?» Князь Ингвар замер на садовой дорожке под руку с княгиней Рогнедой. За его спиной толпились ошарашенный Милыш, недовольный Жар и радостный Орвин. Последний был готов рукоплескать, столь яркий порыв сдерживало только глубокое уважение к эсморскому князю. «Извините, больше не повторится». Илай сделал шаг назад от Арисии. Обсуждали скорую помолвку. «Удачно». Ингвар перевел суровый взгляд на дочь. «Как раз хотел поговорить об этом». Риса смутилась и, опустив голову, тихо сказала: «Да, я согласна». Мил от неожиданности переломил деревянные мечи, которыми они недавно тренировались. Рогнеда счастливо заулыбалась, взгляд Ингвара потеплел, но в словах это не отразилось. «Это не повод нарушать правила приличия». Ил, понимающе кивнул, зато Риса еще больше покраснела. Она даже ощущала, как горят щеки. «Илай, пойдем есть разговор». Князь не спрашивал, а утверждал. Парень немедленно последовал за ним. Рогнеда, приблизившись к падчерице, ласково взяла ее за руки. «Милая, нам надо будет многое обсудить. Я безмерно рада. Но сейчас оставлю тебя с друзьями. Мое внимание требуется на приеме». Обняв Рису, она ушла в противоположную от князя с Илаем сторону. Арисия осталась одна с тремя парнями. Тишину нарушил Орв. «А почему все такие недовольные? Новость ведь хорошая». Милош зло глянул на мага, однако промолчал. Жар пожал плечами. «Мил, поговорим?» Риса наконец-то подняла глаза на лучшего друга. Он кивнул и направился в сторону. Княжне пришлось чуть ли не бежать за ним. Боевик обернулся к оставшемуся оборотню и, будто сейчас при них не разыгрывались достаточно странные события, сказал: «Ну и как тебе служба в Эсморе? Не жалеешь?» Святозар искренне горевал о твоем дезертирстве. Жар встрепенулся, но потом, взяв себя в руки и пожав плечами, просто ответил: «Так было нужно. Служу только княжне». «Верный, значит. Так и запишем в личное дело». И, насвистывая какую-то прилипчивую мелодию, пошел по дорожке за уже скрывшимися Милошем с Арисией. Риса наконец-то смогла поравняться с Милом, теперь они следовали рядом. В детстве даже получалась нога в ногу, но сейчас девушка еле доставала ему до плеча и не успевала за большими шагами оборотня. «Мил!» — жалобно позвала она еще раз, робко теребя его за руку. Милош резко остановился и обернулся к подруге детства. «Я не понимаю, почему он?» «Так надо! Пожалуйста, поддержи меня!» Мил выдохнул, хмуро свел брови на переносице. Было видно, что волколаку сложно дается этот разговор. «Я постараюсь». Друг глубоко вздохнул. «Прости, но не сразу». Глянув грустно на Рису, оборотень отправился дальше. Оставшись в одиночестве, княжна устало прислонилась к большому дереву, как вдруг ствол накренился, и она вместе с ним рухнула на землю. Раздавшийся шум привлек внимание нескольких слуг, которые сразу бросились ей помогать. С виду здоровое крепкое дерево внутри полностью сгнило. «Похоже на проклятие». Рядом уже стоял Орвин и делал пас рукой. Видимо, читал заклинание. «С глаз?» «Странно, но нет». Маг толкнул растущую недалеко яблоню. Дерево тоже с грохотом повалилось на траву. «Она же в плодах», — растерянно проговорила Риса. «Выглядела нормально». «А внутри гнилая», — Орв проделал такие же магические манипуляции еще с несколькими деревьями. Аналогичный результат. «Не ведаю, что это могло бы быть». «Какой-то вредитель?» «Я не знаток сельскохозяйственных культур. Следует посоветоваться с кем-нибудь». Разошлись, думая о странностях. На завтрак с фарцами Арисия сознательно не пошла. Показываться Годру и Радомиру она все еще не желала. Но послушать разговоры очень хотелось, поэтому княжна стояла за дверью вместе с работниками, которые относили тарелки и еду, пыталась прислушаться, но все равно пропускала большую часть беседы. А потом гости оживились, в зале возникла какая-то необычная суета, Риса еле-еле дождалась, когда все выйдут, чтобы выловить отца, но тот никаких подробностей не рассказал. Вторым человеком, к которому можно было бы обратиться за информацией, являлся Илай. И вот теперь девушка стояла перед входной дверью в его покои. «Быстро я сдалась?» Рисе все еще тяжело давалось проводить черту между княжной Арисией и влюбленной Риской в отношении Илая. Внезапно распахнулась створка двери, а из комнаты выпорхнула улыбающаяся девица. Увидев княжну, она присела в малом реверансе в знак уважения и пошла дальше по коридору. Арисия проводила ее взглядом, застыв в немом шоке каменным истуканом. «Риса?» — неожиданно раздалось над ухом. Илай в расстегнутой рубашке удивленно на нее смотрел. «Ты что-то хотела?» «Ничего», — бросила девушка и, резко развернувшись, собралась уйти прочь. Нашла, кому доверять. И ей бы даже удалось скрыться, если бы Ил не перехватил ее на пути к бегству. «Скажи нормально». «Отпусти меня немедленно!» — прошипела Риса. Сил бороться не оставалось. Ил разжал руку, и Арисия без оглядки бросилась от него подальше. Ее душили слезы, горький ком обиды застрял в горле. Добежав до ротонды в саду, девушка расплакалась и совсем не сразу смогла успокоиться. Но постепенно в душе зрело твердое решение — извести из сердца образ княжеского племянника. Сначала рыдая и жалея себя, а потом, наоборот, проклиная Илая, Риса так и не узнала, о чем говорили на завтраке. Вдобавок пропустила невиданное оживление в замке, когда с визитом прибыла еще одна чужеземная делегация. Поэтому очень удивилась новому человеку, тем более он сам ее нашел. «Почему прекрасная Кьяра плачет? Кто обидел такую маленькую птичку? Я могу помочь?» Арисия изумленно посмотрела на белокурого красавца, посмевшего эсморскую княжну назвать птичкой. Парень стоял, прислонившись к опорной колонне беседки спиной, и заразительно улыбался. «Мне не нужна помощь», — растерянно протянула Риса. «Красивые девушки всегда плачут из-за глупых парней, но они недостойны даже одной твоей слезинки». Молодой человек, оглядевшись, поднял сломанную ветром веточку и прошептал пару слов, затем протянул ее Риске, но уже цветущую. Риса ахнула от удивления и приняла необычный подарок. «Кьяр, вас ждут в тронном зале князья Ингвар и Годер, оба в Эсморе. Я нарасхват, прекрасное создание. Больше не плачьте, иначе мне придется вызвать на дуэль вашего обидчика». «Не надо, ваше высочество, он уже получил». Рядом бесшумно появился Орвин. «Тогда откланяюсь, дела требуют моего присутствия». Беспечно усмехнулся парень и ушел со своими людьми. «Кто это был?» Риса, все еще сжимавшая цветущую ветку, заинтересованно посмотрела на мага. «Королевич Тициан. С неким важным визитом. Подробностей пока не знаю, но они обязательно появятся позже». «А-а-а!» — протянула Арисия. «Постой, ты сказал, что обидчик наказан?» «Милош подрался с Илаем. Или наоборот, Илай с Милошем. Но результат один, оба с синяками. Только на оборотне, как на собаке, все заживает. А вот Ил будет красоваться на международной встрече в очень интересном обличии. Я бы даже сказал, цветущем». «Заслужил», — гордо произнесла Арисия. «Совсем не жалко». «Совсем. Вот Милош, бедняжка, его пожалею». Коварная и жестокая княжна достала силу в невесты. «Сам такую выбрал. Буквально вынудил». «Милые бронятся только...» Не успел он закончить народную мудрость, как рядом прогремел взрыв, на небе засверкали молнии. Орвин с Риской бросились в сторону шума и увидели, что один из входов в здание был сильно раскурочен, окна рядом оказались выбиты полностью, осколки. Вздыбившиеся кусками земля и сломанные ветки лежали под ногами. Посередине всего этого безобразия стоял королевич, а несколько магов из его свиты прижимали сверкающей сетью к земле странное существо, похожее на страшного демона из детских сказок. «Кто это?» — пораженно спросил Орф, с нескрываемым омерзением рассматривая монстра. Немного запыхавшийся Тициан обернулся и, смахнув светлую прядь волос с лица, ответил. «Эсхари! Причина моего приезда!» «Вас вскроют!» «И поглотят всех до единого», — раздался шипящий голос плененного. «Вы пища!» «Кьяр-басай?» Арисия признала одного из придворных советников отца. Даже с клыками, рогами и красной кожей он имел узнаваемые черты. Демон перевел взгляд на девушку, облизнулся, проведя длинным языком по треугольным зубам. «Маленькая вкусная княжна!» «Давно следовало тебя съесть, но он запрещал». «Княжна Арисия, значит?» Тиан открыто улыбнулся Арисе, при этом заклинанием затягивая сеть потуже и погружая существо в сон. «Будем знакомы, Тиан. И какой у вас дар?» «Дар?» — глупо переспросила Арисия, не сводя глаз с монстра. «Эсхари едят магию. Высасывают ее из мира и людей». «Лекарский». «Но не особо сильный». «Значит, мы коллеги», — королевич одобрительно кивнул. «Впрочем, насколько видите, я не только лечу». Наконец, на грохот сбежалась стража. Риса уже отходила с дороги, чтобы не мешать им, когда заметила, как один из княжеских магов создал длинную плеть и запустил ею в королевича. Заклинание неслось на ничего не подозревающего Тиана, стоявшего спиной к врагу. Не успела девушка даже крикнуть, как Орвин быстро создал щит, и плеть от прикосновения с ним распалась, издав громкий хлопок. Тициан развернулся на звук и скомандовал. «Еще один! Окружаем!» Сопровождавшие его боевые маги бросили артефакт, который спеленал нападающего и уложил лицом на землю. Вскоре стало видно, перед ними появился очередной демон. Стражники растерянно топтались на месте, так как выполнять приказы чудища больше не торопились, а слушать королевича пока не должны были. Управление на себя взяла Арисия, скомандовав защищать Эциана. Сама она встала и спросила, что от них требуется и чем могут помочь. Молодой мужчина, оценивающе хмыкнул, но кратко объяснил порядок действий. В итоге поймали трех демонов, а еще двоих перехватили при попытке бегства за ворота. На прием к князьям Тиан задержался, но пришел с живыми, страшно шипящими аргументами. Оказалось, что королевич прибыл специально, с предупреждением для княжества о тайной угрозе в виде эсхари. «Эсхари — демоны, которые питаются магией». Если Ингвар с Годрым будут не против и поспособствуют, то он хотел бы разобраться с демонами. Получилось в обратном порядке. Поэтому с такими доказательствами князья спорить не стали и дали Тиану полную свободу действий на территории обоих государств. Боевые маги из Лорекеля начали расследование и преследование. Старались все провести тайно, незачем людей пугать. Но информация все равно просочилась, и нелепые слухи поползли по Новиграду. Простые люди охотно рассказывали про козни темной матери, близкий конец света. В принципе, для них все было ясно и понятно, ведь в демонов верят только маленькие дети.